конце концов, они вместе с Эрикой нашли сдаваемый в аренду дом в Эрленбахе за Кюснахтом. Вид на жительство власти дали им по первой просьбе. Прежде чем вселиться в дом, старый писатель прочитал в Зальцбурге доклад на тему художника и общества, потом подлечился в Багдаштейне, затем во Франкфурте на Майне, принял участие в юбилейных торжествах по случаю 90-летия Герхарда Гауптмана и, наконец, еще раз произвел политическую сенсацию, выступив на пресс-конференции в Вене, где ему задавали провокационные вопросы. Все кончилось тем, что Манн пришел к справедливому выводу. Восточные журналисты стараются лишь ради лозунгов, и коммунисты одержимы идеей использовать его имя в пропагандистских целях. Дом в Эрленбахе был обставлен взятой на прокат мебелью, и на Рождество семья временно вселилась туда. Вся подготовка к празднованию легла на плечи Кати и Эрики. Они же хлопотали и суетились, когда, это было уже в середине января, прибыла мебель из Калифорнии. Томас в это время, устроившись в гостинице недалеко от дома, продолжал свою привычную жизнь. Сейчас он писал рассказ «Обманутые», который был закончен в марте 1953 года. Новый дом ему мало нравился. Он не выдерживал сравнения с прежними. Кабинет его был здесь слишком маленьким, он чувствовал в нем клаустрофобию, в которой добавлялись физические недомогания. Ночами он мог спать только с сильными снотворными, были нелады с пищеварением, мучили простуды, духовная энергия шла на убыль. Катя вновь и вновь должна была играть при нем роль сиделки. Несмотря на все эти слабости, которые у него отчасти были хроническими, отчасти связаны с преклонным возрастом, Томас Манн вновь приступил к работе над Феликсом Крулем. Этот роман был начат много лет назад, но все время откладывался. Без работы он просто не мог существовать. Она была для него жизненным эликсиром. Очень впечатлила его поездка вместе с Катей в Рим, где он удостоился аудиенции у папы Пии XII. Затем были поездки тоже вместе с Катей в Лондон, Гамбург и Любек. В своем родном городе он задержался недолго. Слишком уж утомляли его воспоминания, связанные с этим так тяжко пострадавшим от войны городом. Вскоре после возвращения Катя довольно пышно отпраздновала свое 70-летие. На сей раз, в виде исключения, в центре внимания находилась она, а не Томас. Ее поздравляли не только члены семьи, но и представители общественности. В нескольких швейцарских газетах появились посвященные ей статьи. Музыканты Цюрихского симфонического оркестра исполнили в ее честь серенаду, хор пел народные песни. За праздничным столом ее всемирно известный муж произнес речь в ее честь. Он воздал должное роли, которую она играла в создании его произведений, терпению, с которым она прокладывала дорогу его ужасным романам, и высоко оценивал ее заслуги как матери и жены. Мужественное сердце этой женщины, сердце этого цельного человека, всегда билось в унисон с моим, — развивал он свою мысль. Она была матерью в той же мере, как и женой, и одна ее забота, забота любящей женщины, ни в чем не перевешивала других забот. Если потомство скажет доброе слово обо мне, то оно, это слово, будет относиться и к ней, — сказал он в заключении. Пока люди будут помнить меня, они будут помнить ее. В этой фразе Томаса Манна многие словно были видеть проявление нарциссизма и самомнения. Мне же кажется, дело тут в другом. Он хорошо знал, что его спутница жизни всегда оставалась в тени его славы, и что в этом виноват он, даже если она в течение всей жизни отвергала всякое искушение, всякую мысль о том, чтобы выйти из этой тени. Возраст Катю пока не тяготил. Она по-прежнему была деятельной и неутомима. Самой важной проблемой в эти дни была покупка или строительство нового дома. Они с Эрикой ездили по всей стране, осматривая возможные объекты. Наконец, в Кирхберге, на другой стороне Цюрихского озера, она нашла дом, который ей понравился. Томас тут же дал согласие на его покупку. Дом стоял на крутом склоне, был просторен и имел удобную планировку. На автомобиле от старого города в Цюрихе до него можно было доехать за какие-то четверть часа. С террасы перед кабинетом и библиотекой открывался роскошный вид на озеро. Это был пятый дом супругов Манн. и, как верно почувствовал, и сказал хозяин его последний окончательный адрес.